А сейчас я все видел. Да, когда я напряг глаза, и я вспомнил, а до этого момента даже не думал о зрении. Но зрение уже точно должно было ухудшиться. Я принялся лихорадочно переводить взгляд, стараясь рассмотреть что-нибудь издали. Нет, все прекрасно вижу. И лица гостей за дальними столиками, и различаю бутылки в баре, даже этикетки на бутылках, и те вижу. Мдя. Заметив мой, видимо, ошалелый вид, Клаймич встревожился и стал настойчиво интересоваться, что случилось. Пришлось срочно брать себя в руки и отговариваться тем, что вспомнил анекдот, и вот теперь пытаюсь сдержать смех. Клаймич недоверчиво покачал головой и, реально, пришлось рассказывать анекдот. Клиент изучает счет в ресторане. Что-то я не пойму. Салат – 1 рубль, горячее – 2, десерт – еще рубль, бутылка вина – 3 рубля, всего 7 рублей, а у вас написано, итого, 10 рублей. Как же так получилось? Ну, значит, не получилось, с досадой отвечает официант. Клаймич весело смеется. Официант, принесший в этот момент сдачу, тоже сдавленно хихикает. Понятно, будет сегодня, гад этакий, выдавать на кухне мой анекдот за свой. Мы вышли из прохладного кондиционированного зала в пекло улицы и прибавили шаг, чтобы оказаться в спасительной прохладе гостиничного холла, благо до него было идти не полную минуту. Все хотел спросить, начал Клаймич, отдых у вас получается полноценный, от творчества тоже? Я насмешливо улыбнулся. Дорогой, Григорий Давыдович, формулируйте вопрос проще, больше вероятности получить понятный ответ. А так, прогнозируемое абстрагирование индивидуума от социального контекста оказалось слишком мажорным. Клаймич задумался, осмысливая мою, почти, галиматью. Потом неуверенно предположил. То есть, творческий процесс не остановился, я правильно понял. Абсолютно, я опять перешел на спартанскую манеру общения. Но, в этот раз, Клаймич меня срезал, он улыбнулся и спросил. И, теперь смеялись уже оба. Написал одну песню, однозначно женский вариант, совершенно точно пойдет под пьеху. Расслабленный и улыбающийся, Клаймич как-то неощутимо изменился. Поменялся взгляд, он весь как будто внутренне подобрался. Почуял добычу, возникло в голове сравнение. Там у нас в санатории местный ансамбль ее уже на танцах исполняет. Ничего, народу нравится. Клаймич недовольно поморщился при упоминании о местном ансамбле, но тут же поймал меня за язык. Так ее уже можно подъехать и послушать? Можно, я не видел смысла отнекиваться, сегодня вечером будут ее опять исполнять на танцах. А сейчас, наверное, репетируют в зале, вкратчиво закончил я свой ответ. Понятно, задумчиво протянул Клаймич, вы ведь, Витя, сейчас, наверное, в санатории поедете? Ну, наверное, ответил я, еле сдерживая смех, по такой жаре, гулять, вероятно, вредно. Клаймич внимательно посмотрел на меня, и мы оба засмеялись. «Витя, давайте я вас отвезу в санаторий, а вы дадите мне послушать песню». Перестав маскироваться, открытым текстом предложил мне улыбающийся Клаймич. Только мы вышли из гостиницы, как, в ответ на поднятую руку Клаймича, рыкнула мотором одна из белых «Волк», и через пару секунд такси остановилось рядом с нами. Дорога до санатория обошлась нам в 10 рублей. 15 минут, охренеть, манит, манит, манит карусель, карусель любви, неверная подруга, манит, манит, манит карусель, и на ней никак нельзя догнать друг друга. Замолкли последние аккорды, Валентина и ребята напряженно всматривались в невозмутимое лицо сидящего в первом ряду Клаймича. Когда мы приехали, айлитовцы, на самом деле, репетировали. Этого я, честно говоря, не понимал, они и так 5 вечеров в неделю играют одно и то же. Зачем еще репетировать? Ну, ладно мои песни, хоть новые, но зачем проигрывать еще и старый репертуар? Хотя им виднее, не мое дело. Клаймича я официально представил, как только мы вошли. Впечатление произвело. Алекс сдержанно и солидно поручкался с Григорием Ибн Давыдовичем, а Валентина заметно выкладывалась, когда пела. Чудесно. И песня хороша, и поете вы, валя, замечательно. Клаймич встал и беззвучно изобразил аплодисменты. Еще мне очень понравилось музыкальное исполнение и аранжировка. Очень профессионально, вы, молодцы. Всех погладил, хитрый лис. Похихикал я мысленно. Но ребята выглядели очень польщенными, а у Валентины даже щеки залили. Значит, попал в точку. Может, хотите послушать и другие песни Виктора? Предложил неугомонный Алик. Клаймич бросил на меня очередной, быстрый взгляд. Я бы с удовольствием, если вам не сложно и если Виктор не будет возражать, он вопросительно уставился на меня. Делать было нечего, я лишь согласно кивнул. Мы прослушали по очереди «Маленькую страну», «Теплоход», «Городские цветы» и «Семейный альбом». Клаймич все слушал очень внимательно и, лишь когда Сергей запел «Семейный альбом», повернулся ко мне. Как-то реагировать было надо, я пожал плечами и улыбнулся. После состоявшегося прослушивания мы сидели в рекреации на первом этаже, за одним из шахматных столиков. В такое время здесь никого не было и мы могли свободно пообщаться. Все, что я услышал, будет звучать, а «Теплоход» и «Цветы» будут петь, безапелляционно вынес свой вердикт Клаймич. А альбом, слегка удивленно поинтересовался я, а альбом и «Карусель» будут заказывать. Альбом сложен для исполнения, а в «Карусели» много текста. Я думаю, что «Карусель» будет популярнее, высказался я, начиная предпродажную подготовку. Клаймич и не думал спорить, конечно. Под нее женщины и плакать будут, и танцевать. Какие у вас, Виктор, мысли по исполнителям песен? «Теплоход» отдан Сенчиной, «Цветы» – Боярскому, «Карусель» пока свободна. Почему Боярскому? Не сдержал своего изумления Клаймич, песня заслуживает гораздо лучшего исполнителя или исполнительницу. Потому что из заметных певцов в Ленинграде только три – Сенчина, Пьеха и Боярский, спокойно пояснил я. Позвольте с вами не согласиться, Витя, Ахиль, Азахаров, Огурченко. Да, вам десяток имен назову. И все, как певцы, достойнее Боярского. Скорее всего, вы правы, покладисто согласился я, но он популярен сейчас и его популярность растет, и будет популярен он еще лет 20. Поэтому, моя песня в его исполнении станет рекламой мне, а в исполнении Хиля, она станет рекламой самому Хилю. Клаймич помолчал с минуту, осмысливая мои откровения. Эдита споет ее лучше. Тоже может быть, зато Боярский не споет «Семейный альбом». Я примиряюще улыбнулся. Причем тут Боярский? Пьеха полноценно и лучше любого Боярского, споет обе песни. Не спорю, но пока у меня только эти песни. А на песни года две песни одному певцу петь не дадут. И три песни нового автора, вряд ли, прозвучат. Поэтому и исполнители, и песни должны быть такими, чтобы они просто не смогли бы их не пропустить на песню 78. Я поерзал на жестком стуле и продолжил. Сенчина попадет на песню и с «Маленькой страной», но с «Теплоходом» это будет убедительнее. Боярский там сможет оказаться только с «Городскими цветами», а у Пьехи с альбомом ситуация самая слабая. Поэтому я решил написать для нее вторую песню. Клаймич напряженно слушал или думал. Мне не оставалось ничего иного, как продолжить. Вот и получится. Три основных ленинградских певца с потенциально победными песнями. Здесь придется закрыть глаза, что автор один, и что это никому неизвестный сопляк из 81-й школы Василеостровского района. Песня отличная, мы с удовольствием ее возьмем. Но почему только ленинградские певцы? В Москве есть певицы популярнее Пьехи, которые с удовольствием ее купят. Клаймич уставился на меня напряженным взглядом. Потеря темпа, любезно пояснил я не знаю их. Они не знают меня, а до финала всего полгода. Пока познакомимся, пока договоримся, пока запишут, пока начнут крутить песню. Да, я и не собираюсь ни для кого писать в будущем. Буду создавать свою группу, а для этого нужно имя и деньги. Клаймич задумчиво меня рассматривал. Вы рассуждаете, Витя, как взрослый, умудренный опытом человек, всю жизнь работающий с эстрадой. Что-то подобное я частенько слышу от друзей, но все банально я. Не старый, я просто умный. Я смеюсь. Да, вы умный, Витя. И, если у вас есть столь далеко идущие планы, то я хотел бы в них принять активное участие. Я смогу быть сильно полезным. Клаймич улыбнулся, как будто пошутил. Он боится отказа, неожиданно понял я. А как же Эдита Пьеха? Сделал я недоумевающее лицо. А как вы думаете, Витя, у кого перспектив больше? У вас или у нее? Оправдывая национальность, ответил Клаймич вопросом на вопрос. «У нее их нет», я мило улыбнулся. Клаймич хмыкнул. «А у Сенчины? Без моих песен тоже. И она это знает. Сама, почти, сказала». «Почти сказала», задумчиво повторил Клаймич. «Поверьте на слово, смысл был такой. Я верю», отмахнулся Григорий Давыдович. «Просто выражаетесь интересно. Непонятно, но очень понятно. Прям, как вы сейчас. Не остался я в долгу». Клаймич не отреагировал. «Вы будете ей писать песни, пока могут заставить, буду, потом, по ситуации». Клаймич улыбнулся. «Какой вы необычный и загадочный юноша, Виктор, я показал зубы. Чем больше я вам буду казаться необычным и загадочным, тем меньше у нас будет шансов договориться. Клаймич сразу сделался предельно серьезным и опять внутренне подобрался. Почему? Объясните мне это, Витя, чтобы случайно не возникло недоразумений в будущем. Я пожал плечами. Шибко умных никто не любит. Сначала я вынужден был притворяться в школе, потому что иначе просто били. Я криво ухмыльнулся. В глазах Клаймича мелькнуло сочувствие. Думаю, музыкальному еврейскому мальчику в школе тоже, периодически, отвешивали леща его более приземленные сверстники. Я встал со стула. Впрочем, эта проблема уже решена. Я молниеносно пробил в пустоту двойку, апперкот и закончил резким крюком слева. Клаймич от неожиданности вздрогнул. Я сделал вид, что не заметил. Взрослые тоже таких умников не любят. Но с ними так проблему не решишь. Приходится продолжать притворяться, казаться таким, как все, таким, каким они хотят видеть мальчика Витю. А вот с людьми, с которыми я собираюсь работать, я притворяться не хочу, и оправдываться не хочу, за то, что я не такой, как все. Клаймич посмотрел мне в глаза, потом отвел взгляд и спросил, впервые обратившись на «ты», «а ты собираешься со мной работать? Ну, а зачем бы я иначе перед вами распинался, Григорий Давыдович?» «Так или иначе». Но совещание за шахматным столом завершилось в нашем номере знакомством с мамой. Клаймич включил все свое обаяние, а включать было чего, и я оглянуться не успел, как Григорий Давыдович уже звонил в ресторан «Жемчужины», сообщая, что нас будет сегодня на 2 человека больше. Мои друзья из Ленинграда, очень приятная семейная пара, с дочерью, как раз сверстница Виктора, очень симпатичная девочка, и знакомые из Москвы, муж с женой и тоже дочерью, ха-ха, но та уже взрослая девушка, хотя тоже красавица. Ее мама преподавала сольфеджио у нас в консерватории, когда я учился. Мы, студенты, все тайно в нее влюблены были. Случайно здесь, в Сочи, встретились. Представляете, 15 лет прошло, а узнали друг друга сразу. Сейчас ее супруг какой-то большой начальник в Москве. Рядом с вами тут живут, в санатории ЦК. На озеро Рица поехали, утром звонили. Сегодня ужинаем вместе, как вернуться. Там в ресторане сегодня будет отличное варьете. Вам обязательно надо посмотреть. Уверен, что вам понравится. Ну, и все в таком духе. Маме нравилась пьеха, а у Клаймича был, наверное, не один десяток всяких смешных историй из жизни артистов. Так что тем для разговоров у них хватало. Что характерно, обо мне Клаймич сам разговор не заводил. Я оценил. Через некоторое время, убедившись, что с крючка мы уже не соскочим, Григорий Давыдович отправился во свояси, а у мамы начался суетный выбор туалета для ресторана. Я проблему из наряда делать не стал. В это время джинсовый костюм одинаково престижен, как для ресторана, так и для театра. Единственная проблема, я из него уже вырос. И если штаны нормально смотрелись с относительно высокими черными кроссовками, то рукава куртки стали безнадежно коротки. «Зачем тебе куртка? Вечером не холодно», — резонно заметила мама. «Хоть и жаль вещь, но замечательно, что ты так вырос. Отдадим кому-нибудь, ты же совсем не поносил этот костюм». Но у меня возник другой план. Я вспомнил Роберта, барабанщика из ресторанного Виазаватского, и его куртку, у которой были отрезаны рукава. И пока мама вышла из номера, отхватил ножницами оба рукава. Когда мама вернулась, ей только и осталось, что посмотреть на получившееся безобразие и вынести вердикт. А ты знаешь, даже неплохо получилось оригинально. Покупку дорогих часов за 50 рублей она тоже одобрила, со словам: «Хорошие часы, они же теперь у тебя надолго». «Ой, сомневаюсь». Но я промолчал. В «Жемчужину» мы приехали на такси к 10 вечера. По счетчику поездка обошлась нам почти 3 рубля. Но 3, а не 10. Хотя, как я заметил, водитель, который нас привез, не встал на стоянку вместе с местными таксистами, а тут же уехал. Мдя, Клаймич заказал на наши имена пропуск, но я решил еще раз поиграть в американца. Я, полностью в импортных шмотках, мама выглядит потрясно в своем бледно-красном костюме фабрикуя Йен Франце, почему не развлечься? Мам, молчи и кивай, попробуем пройти, как иностранцы. Бедная мама уже ничего уже не успевала ответить, поскольку мы были почти у входа. Я думаю, что хорошая погода продлится еще долго, а шторма, в такое время года, здесь редкость. Лепил я бодро по-английски и, встретившись глазами с охранником, бодро ему проорал: «Хи, Тот кивнул и отвернулся. «Мы беспрепятственно прошли внутрь. И зачем ты людей обманул? У нас же должны быть заказаны пропуска. Кстати, что ты там говорил?» Клаймич уже сидел во главе трех сдвинутых и сервированных столов, но из всех приглашенных мы пришли первыми. Вот и славно. Мы выбрали места, с которых удобнее смотреть на сцену, а у мамы было время освоиться и осмотреться. А осмотреться было на что? Ресторан был роскошный, ну, по местным и наневременным меркам. Круговое остекление, широкие панорамные стекла, западный интерьер, всякие, типа хрустальные, висюльки сияют электрическим блеском. В 11 часов начнется представление ресторанного варьете. Я видел их в прошлом году и представьте, Людмила Ивановна, впечатляет. Как мне рассказал метрдотель, они с этой программой ездили весной в Чехословакию и получили там гран-при. И это при том, что там участвовали французы и итальянцы. Я перестал слушать светскую болтовню Клаймича и, по протаренному днем пути, отправился в туалет, попудрить носик. Кстати, туалеты в Хрустальном неуловимо напоминали метро. Просторный мраморный холл, яркий свет, стерильная чистота и гулко отдающие в пустоте шаги. Вся сантехника была исправна и везде висела туалетная бумага. На стене около раковин были электросушилки для рук. Темой не владею, но, наверное, сейчас это ультрасовременно. На весь здоровый холл, кроме меня, тут было только два чувака в хороших костюмах и при галстуках. Явные иностранцы. Они сидели на небольшом диванчике, курили каждый по вонючей сигаре и вели неспешную беседу о чем-то о своем. Когда я вошел, они замолчали и проводили меня взглядами, видимо, не сумев идентифицировать. Зато, когда я вернулся в мраморную курилку, из непосредственно туалета, то один из них, в очках с тонкой золотой оправой, поприветствовал меня на английском. «Привет, салуте», вернул ему в ответ, с улыбкой, «пиндос», с первого слова понятно, а вот они так и остались в непонятках, поэтому второй, с усиками под батлера, с любопытством начинает играть в угадайку. «Германия, ох, Нин», отвечаю по-немецки и смеюсь, изнутри поднимается непреодолимое желание отмочить что-нибудь этакое. «Британия», включается в игру очкастый, «нет, я сама доброжелательность», «Канада», азартная попытка батлера. Мое лицо каменеет и на нем появляется волчий оскал. От столь резкой перемены, улыбки на лицах пиндосов тускнеют. Я из КГБ, но те, кто это узнает, как правило, живут не дольше полета пули. Мой американский рык приводит их в состояние ступора. Я медленно засовываю правую руку за полу куртки. Оба американца сопровождают ее завороженными взглядами, их лица начинают бледнеть. Я выхватываю пустую ладонь и громко щелкаю пальцами. Сухой щелчок громко звучит в мраморном пространстве, отдаваясь в углах затихающим эхом. Я пошутил, джентльмены, спасибо вам за столь увлекательную беседу. Иду к выходу, а сам себя негромко и с удовлетворением информирую. Сделал гадость, день в радость. Мдя, а ведь верно. Уже подходя к нашим столикам, вижу, что народу прибавилось. Ко мне спиной сидят две женщины и мужчина. Клаймич, заметив меня, начинает улыбаться и, дождавшись, когда я подойду, встает и провозглашает. А вот, позвольте представить, прошу любить и жаловать, Виктор. Очень одаренный и талантливый молодой человек. Нет, ну, что же это за ёб твою мать? Так уже даже не смешно. Два незнакомых лица мне улыбаются, третий аж посерел от эмоций. Добрый вечер, я само воспитание и дружелюбие, очень приятно познакомиться, Виктор. Приятный мужик, лет 50, даже вежливо встал, здороваясь со мной за руку. Александр Павлович, здравствуй, очень приятно. Я вежливо наклоняю голову и перехожу к его жене. Она, улыбаясь, тоже протягивает руку. Татьяна Геннадьевна, очень приятно. Я галантно целую ее руку, вызывая одобрительный смех мужчин, и перехожу к следующему персонажу нашего трагифарса. Персонаж справляется с собой, как может. Мне протягивают руку. Вера, я держу ее абсолютно ледяную ладонь в своей руке, и пристально смотрю ей прямо в глаза. Когда в них начинает плескаться откровенная паника, радостно восклицаю. О, Вера, здравствуйте, а мы с вами знакомы. Я крепко держу ее ладонь, не давая вырваться. Вы меня не помните, вы брали у меня интервью в Ленинграде. Мама, Вера это та корреспондент «Комсомольской правды», статья которой тебе так понравилась. Ладонь выпустил. За столом завязывается оживленное обсуждение тем. О, как бывает, и какой же ты герой. В этот момент подходит, теперь уже ленинградские, знакомые Клаймича. Начинается новая церемония взаимных представлений. Естественно, когда собирается компания незнакомых людей, первым делом ищутся общие темы для общения. Тут такой темой, без всяких усилий, стал я, и наше интервью с Верой. Кстати, Клаймич опять не обманул. Дочка у его ленинградских знакомых, Ольга и, правда, оказалась юной весьма миленькой блондиночкой. Няша, как будут называть таких, лет через 30. Раз я стал центральной фигурой разговора, то стоило себя преподнести в самом выгодном свете. О своем подвиге я скромничал. Зачем эта самореклама, если все, что нужно за меня рассказывает мама? Мне стоит лишь бубнить фразы, типа: «Ну, мам, чего ты, и это никому не интересно». Интересно. Еще как. Даже Клаймич, зная историю в общих чертах, слушал внимательно и стал смотреть на меня с неподдельным уважением. Когда за мое здоровье выпили уже второй раз, я посчитал, что дело сделано и градус пафоса можно понизить. Всем взрослым я уже, однозначно, нравился. Оля, та вообще пожирала меня восторженными глазами. Только Вера сидела, как будто кол проглотила, бледная и неразговорчивая, но она отговаривалась тем, что устала с дороги. Поэтому, на слова Вериной мамы, что 9 из 10 на моем месте просто убежали бы, я ответил: я бы убежал, но, ведь, бессмысленно, Татьяна Геннадьевна. Если не убегать от маньяка, он будет колоть тебя ножом в бок. Если убегать, в боку будет колоть само по себе. После этой фразы я, с совершенно невозмутимым лицом, принялся накладывать себе салат. До первого дошло до Клаймича, он задергался и придушенно захрюкал, а вслед за ним волной хихи накрыло и всех остальных. Ну, кроме Веры. Она вымученно улыбнулась и опять уставилась на сцену, где шли последние приготовления к выступлению варьете. Наконец, зазвучали трубы и ритмично забили барабаны. В зале медленно стал гаснуть свет и, одновременно с этим, увеличивалась яркость прожекторов, направленных на сцену. Неожиданно весь свет погас полностью. В ресторане повисла тишина, смолкли голоса, стих даже стук вилок и ножей. Очень тихо, словно издалека, свое одинокое соло завел саксофон и, в медленно наливающемся круге света, на сцене появился конферансье в смокинге. Негромко, словно делясь чем-то доверительным, он начал: «Дорогие зрители, в этот прекрасный летний вечер мы вам расскажем совершенно удивительную историю, которая произошла в одном маленьком городе, где жили три лучшие подруги». Саксофон продолжал свою грустную песню, и конферансье, не меняя тона, повторил эту же фразу на хорошем английском. Появился второй круг света и осветил небольшую лавочку, на которой сидели три девицы в платочках. Конферансье начал задушевно рассказывать, что эти три девушки никогда из своего городка не выезжали, но однажды они нашли на старом чердаке волшебный ковер-самолет и полетели на нем посмотреть мир. Дальше, этот астрореалистичный сюжет был построен вокруг экскурсионного полета ковера Ирлинис по странам и континентам. Девицы прилетали на очередной континент, и местные аборигены танцевали им свои песни и пляски народов мира. Ну, а три подруги, Найла Верды, исполняли что-то русское с элементами спортивной акробатики. Музыка наяривала, костюмы менялись, барабаны барабанили, огоньки мигали, трубы дудели, девки прыгали и дрыгали ровными и прокачанными ножками, публика радостно хлопала и балдела. Я сначала смотрел с интересом, но довольно быстро заскучал. Когда же наши русские девчонки в коротких юбчонках стали отплясывать канкан с пингвинами в Антарктиде, я решил, что пора проветриться. Поскольку за столом все были поглощены происходящим на сцене, моему дезертирству никто не помешал. Сначала я отправился к стойке бара и на чистом американском, с акцентом восточного побережья, заказал растерявшемуся бармену коктейль Блады Мары. При этом чуть не спалился, поскольку только в последний момент сообразил, что названия тех коктейлей, которые знаю я, могут ничего не сказать даже самому продвинутому бармену этого времени. Но спасительная красотка Кровавая Мэри, вероятно, существовала вечно. Глядя на меня, бармен колебался. Чтобы направить ход его мыслей в правильное русло, я небрежно положил на стойку четвертной и отвернулся. В момент представления у бара клиентов не было и царил полумрак, с виду Мэри от томатного сока не отличишь, ну, и 25 рублей. Короче, спустя минуту я получил свою Блады Мары, в которой оказалось много сока и почти не было водки. Не-е-е, так не пойдет. Стакан сока за 25 рублей, это жирно даже для жемчужины. Я обернулся к деловито протиравшему стаканы бармену и, показывая на свой коктейль, медленно сказал по-английски: «Мистер, кровавая Мэри хороша русской водкой, а не русским соком. Водка. Тут нет водки». Бармен бросил опасливый взгляд мне за спину и, схватив стакан, начал совершать с ним какие-то манипуляции под стойкой. Когда мой напиток вернулся ко мне, водки в нем, вероятно, было больше, чем сока. Дрогнула рука бармена в ответственный момент. «Ха-ха». Я удовлетворенно кивнул после дегустации и опять отвернулся от бармена к сцене. Вовремя. Вера подошла уже, почти, вплотную. «Вот ты где. Мы поменялись ролями, ты меня преследуешь». Я насмешливо улыбнулся. «Нам надо поговорить». Моя улыбка взаимности не встретила. На ней было длинное светлое платье, почти до пола, широкие бретельки, ну, или как оно там у них называется. Короче, широкие полосы ткани удерживали платье на плечах, а сами загорелые красивые плечи и руки оставляли открытыми. А девочка нехилая, то-то я тогда в квартире на ней не удержался. Воспоминание о том, как сильное тело очень красивой девушки билось между моих ног, чуть не скрючило меня на барном стуле. Я судорожно сделал большой глоток, волна тепла поднялась из живота и мягко стукнула в голову. «Надо, значит, поговорим, но не здесь же, а то нас уже ищут». Я поднял руку и помахал, как бы давая понять, где мы. Правда, никто нас не искал, но Вера не стала оборачиваться к залу, поэтому и возразить ей было нечего. «Давай завтра, на стадионе. Кстати, ты зря перестала бегать, форму надо поддерживать, тем более у тебя это хорошо получается». «Я КМС по легкой атлетике», — Вера криво усмехнулась. «Понятно, почему я тогда чуть не сдох». Я улыбнулся куда дружелюбнее ее и залпом допил свой сок. Мы раздельно вернулись за столик и еще минут 20 наблюдали наивное, по меркам 21 века, шоу, окончание которого потонуло в искренних аплодисментах и одобрительных выкриках подвыпившей, и в основном, иностранной публики. За нашим столом сначала бурно обсуждали увиденное и, все-таки, слишком откровенные наряды артисток. Впрочем, все присутствующие сошлись во мнении, что такие туалеты рассчитаны на потребу западной публики и что, если захотим, то мы переплюнем Запад даже в полуголых варьете, потому что наши женщины – самые красивые женщины в мире. Выпили за женщин. Затем Клаймич вдарился в легкие воспоминания, какое красивое сопрано было у Татьяны Геннадьевны, мамы Веры, и как все студенты консервы были влюблены в свою красивую преподавательницу. Выпили за красавицу Татьяну, потом за ее такую же красавицу дочь, затем по очереди за всех оставшихся дам. От мамы последовал ответный тост за наших мужчин, от них – тост за верных женщин. Тут уже и я не сдержался, слегка расслабившись от выпитого, и выдал анекдот. Одна женщина рассказывает подруге: «Встречаюсь с двумя мужчинами и не знаю, кого выбрать. А что тебе сердце подсказывает?» «А сердце подсказывает: не страдай фигней, муж узнает, убьет всех троих». За нашим столиком заржали так, что посмеялась, наконец, даже Вера. Все-таки, шутки моего времени имеют здесь просто фантастический успех. Решив не упускать момент, и подстегиваемый выпитой водкой, я заявил: «А я знаю еще один смешной анекдот, но его нужно показывать в лицах. Вера, вы мне не поможете?» «Не помогу. Отвали, не смей». Яростно ответили мне глаза Веры, но я встал и направился к ней. «Большое спасибо». Провожаемый улыбками и заинтересованными взглядами всех сидящих за столом, я подошел к напряженной, как струна, Вере, опустился на одно колено и взял ее вздрагивающую ладонь в две свои. «Любимая, мы не сможем больше встречаться. У меня появилась постоянная женщина». Я покаянно опустил голову под смешки и напряженное внимание присутствующих. И это очень серьезно. Преодолевая нерешительное Верино сопротивление, я прижал три сцепленные ладони к губам и сымитировал всхлип. «У меня вчера мама с дачи вернулась». И я кивнул в сторону мамы, под хохот присутствующих. Когда я, с довольной улыбкой, поднимался с колена, выпуская ладонь девушки, то Вера неожиданно и весьма больно, на короткое мгновение, сжала мои пальцы. Могу собой гордиться, на моем лице не дрогнул ни один мускул. Более того, я отпустил великолепный, в своем лицемерии, комплимент. «Спасибо, что согласились подыграть. Мы могли бы выступать дуэтом на сцене». В ответ я удостоился не менее лицемерной улыбки и злого взгляда красивых изумрудных глаз. Время уже приближалось к часу ночи, и гости ресторана начали постепенно расходиться. Стали собираться и мы. Клаймич попытался тайком расплатиться за всех, но это было бдительно пресечено остальными присутствующими. Затем, весело галдящей компанией, мы двинулись к центральному входу жемчужины. В самой гостинице проживал только Клаймич. Его ленинградские друзья, с Няшей и Оленькой, жили в санатории им. Орджоникидзе, Вера с родителями в санатории ЦК, ну, и мы рядом с ними, в салюте. «Витя, так я заеду завтра после обеда», — уточнил Клаймич. «Давай завтра в кино сходим», — шепот Няши и влажный клочок бумаги с номером телефона, сунутый мне в ладонь. 7 утра, и чуть дрогнувшие, в согласии, ресницы Веры. Проспал. Утром я, банально, проспал. Когда я соизволил продрать глаза, моя новая немецкая рухла показывала 8:34. Вряд ли, чувства девушки, какие бы они ни были, так сильны, чтобы ждать меня 1,5 часа. Впрочем, что не делается. Зачем мне официально ставить точку в отношениях с Верой? А ведь другой, тема ее поговорить и быть не могла. И как там еще карты ляжет, кто знает. Поживем, увидим. Я и в ресторане-то ее троллил больше от неожиданности, чем из вредности или обиды. Ну, а уж Няшу в синемашу я тем более вести не собираюсь. Нафиг. В самом лучшем случае, обслюнявим друг друга на последнем ряду, а потом не буду знать, как от нее отделаться. Да, и первые чувства ребенка поганить. Мдя. Лучше лишний раз Алисию под душем вспомнить. Днем заезжал Клаймич, немного рассеянно сообщил, что Пьеха в восторге от карусели, которую он напел ей сегодня утром по межгороду. Хочет встретиться с молодым дарованием, когда оно, дарование, вернется в Ленинград и просит разрешения уже сейчас включить песню в свой репертуар. В этом есть смысл, Витя. Также, немного отстраненно, пояснил Клаймич, пока они напишут музыку, подготовят аранжировку, утвердят во всех инстанциях, запишут. Только вот денег сейчас таких нет, но в течение 4-5 дней недостающую сумму мне переведут по аккредитиву. Нет ни малейших оснований переживать по этому поводу. Конечно, конечно, Григорий Давыдович, встряла, слушавшая весь этот монолог мама, никаких финансовых проблем у нас нет, отдадите, когда вам будет удобно. Ути, мой родной, начинающий капиталист-переговорщик, мысленно усмехнулся я. Что меня удивило, так это реакция Клаймича. Точнее, полное отсутствие этой самой реакции. Спокойно, словно не слыша слов мамы, он смотрел на меня, ожидая ответа. «Все терпит хоть до Ленинграда, Григорий Давыдович. Может быть тогда, действительно, отложим до возвращения в Ленинград?» Ухватился за мои слова Клаймич. «Вы же понимаете, тут он уже посмотрел и на маму, большие переводы отслеживаются, не хотелось бы лишних вопросов». Мама согласно кивнула, но обиженно поджала губы. Реакция Клаймича от ее внимания не ускользнула. Потом Григорий Давыдович еще некоторое время помялся, поговорив ни о чем, и, наконец, задал вопрос, который ему, видимо, не давал покоя. «Витя, а ты уверен, что разумно отдавать такую песню, как «Карусель»? Ведь если создавать что-то свое, то...» Он не договорил и многозначительно посмотрел мне в глаза. «Григорий Давыдович, не вижу никаких проблем. Как писать песни, я уже понял, что нужно, чтобы они становились популярными, мне тоже, более-менее понятно. Напишем еще, пусть эти, уже написанные, мне имя сделают. Дальше проще будет», — я засмеялся. Клаймич пожал плечами и кивнул, его моя уверенность может и не убедила, но спорить он не стал. «Григорий Давыдович, сегодня элита играет в ресторане «Кавказ», тут неподалеку. Не хотите к нам присоединиться вечером? Часиков в 9, я излучал безмятежность и спокойствие. «Конечно, спасибо, я приеду», — сразу согласился Клаймич. «Приводите с собой Александра Павловича с супругой и с Верой, конечно, старая знакомая, как-никак», — я засмеялся. «Приглашу, вы им понравились. А как насчет Сергея Валентиновича с Ларисой Олеговной и Оленькой?» — хитро прищурился музрук Пьехи. «Обязательно приводите», — воскликнула мама, — «очень приятные люди». Я кисло улыбнулся. «Я предпочел бы Веру, Оленька, слишком навязчиво. Переживешь», — отрезала мама, — «нам, взрослым, будет веселее, а Оля очень симпатичная девочка и совершенно ненавязчивая». «Понятно, демонстрация для Григория Давыдовича, кто тут главный». «Конечно, мам, как скажешь», — покорно согласился я. «Тебе, что Оля так не понравилась?» — тут же смягчилась мама. «Да, нет, хорошенькая, я не стал отрицать очевидного, просто мне нравятся женщины постарше. Вера, например», — дурашливо хихикаю. «Это, пожалуйста, выбирай ту, чтобы тебе нравилось. Мне точно не понравится ни одна». Клаймич заливисто смеется. Мама улыбается. Я, изо всех сил, тоже стараюсь улыбаться. Эту фразу я слышал и в 20 лет, и в 25, и в 30, и в 35, а потом мама умерла, и вот теперь я ее снова слышу, в 14. И мама, молодая, красивая, веселая, живая. Я делаю вид, что прослезился от смеха, замечаю быстрый настороженный взгляд Клаймича, срочно отбрехиваюсь анекдотом. Сын привел троих девушек домой и говорит маме: «Мама, угадай, которая из них моя невеста, вон та слева, как ты догадалась?» Она, как зашла, сразу бесить меня начала. Мама и Клаймич хохочут. В ресторане наша компания получилась настолько многочисленная, что просто удивительно. Два мамонта, их дружба над однополчанин Арсен с отцом, который напросился послушать песни, а больше посмотреть на типа, по чьей просьбе пересматривают судебные решения. Тип, это я, если что, с мамой. Также пришел главврач Михаил Афанасьевич со своей супругой Еленой Сергеевной, приятной стройной женщиной, лет на 10 младше мужа. Сейчас такая разница в возрасте редкость, поэтому обращает на себя внимание. Ну и по мелочам. Наши пляжные друзья, Степан Захарович с супругой, а также Коля, Света и Саша Завадские. Когда, минут 10 спустя, к нам присоединились приехавший Клаймич с семейством няши, то за сдвинутыми столами собралось 15 человек. Саша с Таней приедут чуть попозже, объявил Клаймич. Они из Адлера только что вернулись, встречали в аэропорту знакомых из Риги. Идем на рекорд посещаемости ресторана. Пошутил я, с ними нас станет 17 или 18. Немудреная хитрость с Клаймичем не прокатила. Он улыбнулся и негромко ответил: «Нет, сегодня вам, Витя, придется наслаждаться компанией Оленьки. Вера неважно себя чувствует». «Ну, да, конечно. Да и Таня с мужем ненадолго заедут. Не хотят в первый день друзей оставлять. Так тем, с самолета, все равно ужинать надо. Позвоните им, пусть берут с собой друзей и приходят все вместе», — сразу предложил я. «Больше народу, веселее танцы». Клаймич чуть задумался, потом согласно кивнул головой и пошел звонить. Ну, что сказать, посиделки удались на славу. Кавказская кухня ресторана оказалась выше всяких похвал. Директор ресторана, пожилой армянин, был старым знакомым отца Арсена, Михаила Авакавича, поэтому официанты суетились, повара старались, мы наслаждались. Вторым сюрпризом стал приход Веры. Вторым, потому что первым была блондинка. Вах, знакомыми из Риги оказались отец с дочерью. Виверс, совершенно безэмоционально представился высокий худощавый мужчина и четко, как гестаповец из 17 мгновений, боднул головой. Его узкое, я бы сказал аскетичное, лицо даже не дрогнуло в каком-либо подобии или намеке на улыбку. Сухой ровный, какой-то безжизненный голос, резкий прибалтийский акцент, светлые волосы с намечающимися залысинами. Странный и не очень приятный тип. Знакомьтесь, Иман Тьянович, мой коллега, представил всем нам этого типа Верин папа, а это красавица, его дочь Альдана. Прошу любить и жаловать, апа. Буквально, в паре метров от меня, стояла снежная королева, как из старого советского мультфильма. Хотя сейчас-то он, наверное, еще не старый. Высокая девушка, блондинка. Нет, не так, высокая красавица с белоснежными волосами. Сходство со снежной королевой усугублялось еще и тем, что одета девушка была в белый льняной брючный костюм, а очень светлые, скорее всего, крашеные волосы, свободно падали на плечи. Несмотря на то, что она была красавица, а этот Иман приятного впечатления не производил, с первого взгляда было ясно, что они отец и дочь. Приезд новых людей придал дополнительный импульс нашему застолью. Хотя обе прибалтийские персоны, поначалу, сидели истуканами, но верен родители были приняты тепло и тут же включились в общий разговор. Ха, Альдану Клаймич посадил рядом со мной. На самом деле он, видимо, не без тайного умысла, попытался этот стул предложить Вере, но зеленоглазая вражина быстро плюхнула свою спортивную попку на свободный стул подальше. Таким образом, нас с ней разделила снежная королева. Клаймич пожал плечами, улыбнулся и заявил: «Виктор, оставляю на твое попечение этих двух очаровательных красавиц. Альдана, этот молодой человек очень талантлив и уверен, что скоро станет очень знаменит. Не обижайте его». Охренительно закончил представление. Обалдел я от концовки. Надо было срочно выправлять положение. «Альдана, что можно тебе предложить? Водка, коньяк, мы с Верой, наверное, как обычно, будем чачу». Я бросил ехидный взгляд на традиционную жертву моего троллинга. Прибалтка лениво оторвалась от рассматривания ресторана и нехотя перевела на меня взгляд ярко-голубых глаз. Лет 25, правильные, немного резкие черты лица, удивительно голубые глаза, тонкие, но четко очерченные губы, очень красивая скульптурной красотой, и абсолютное спокойствие в лице и взгляде. Гитлерюгенд самопроизвольно всплыла из глубин подсознания, точно, истинная арийка, характер нордический, беспощадно к врагам рейха, и папаша еёный сразу вызвал ассоциацию с гестаповцем. Эх, лажанул товарищ Сталин, не тех комрадов в Биробиджане надо было собирать. А папа не выпарит попку у заводку, слегка растягивая гласные, насмешливо поинтересовалась, в рифму, истинная арийка. Не, папа далеко, попке ничего не угрожает, но мне приятно, что ты о ней подумала. Только и нашелся я. Вера склонилась к уху Альдена и что-то ей сказала. Легкая, почти незаметная тень промелькнула на лице Гитлерюгенда. Извини, и повисла неловкая пауза. Я судорожно складывал в уме ответную рифму. Моя душа страдает робко, обиженная она и попка. Ах, как обиду мне унять, сходи со мной потанцевать. Альдена вздернула бровь и повернулась ко мне уже всем корпусом, льняная блузка натянулась на груди. Трешка, хорошая такая трешка, я сглотнул. Неплохо, быстро. А что еще можешь? Ну, в 10 часов тут ансамбль начнет играть, споют несколько моих песен. Под ту, которая называется «Карусель», ты и сможешь со мной потанцевать. Я попытался изобразить свою самую милую улыбку. В ресторане и за нашим столом было шумно, в колонках звучал магнитофон, несколько человек одновременно что-то вещали. Поэтому, чтобы услышать, о чем мы говорим, Вере пришлось тоже развернуться ко мне. Тут трешка, там трешка, еще чуть-чуть и двинусь я немножко. Эту рифму я озвучивать уже не стал. Встретив мой взгляд, Вера тут же отвернулась. Посмотрел косо на девушку, обидел. Посмотрел прямо, оскорбил. Вообще не заметил, обидел и оскорбил. И где тут логика? Пожаловался я Альдене. С чего ты такое решил? Тут же дернулась Вера. Мы по утрам бегаем на стадионе, а я сегодня проспал и не пришел. Вот теперь Вера со мной не хочет разговаривать. В отместку выдал я свою версию для мисс Виверс, если правильно запомнил фамилию ее отца. Не прийти на свидание к девушке, совершить смертельный грех в ее глазах, насмешливо чуть скривила губы Прибалтка. А мне говорили, что если хочешь произвести впечатление на девушку, не приди на первое свидание, она так обалдеет, что запомнит тебя на всю жизнь. Сострил я. Хмыкнули обе, правда с разными эмоциями. Запомнить запомнит, но на второе свидание парень уже может не рассчитываться, изволила принять участие в разговоре Вера. К тому же и свидание, в нашем случае, быть не могло, добавила вражина. Неизвестно кому повезет, не остался я в долгу. Это как в том анекдоте. Девушка, а можно с вами познакомиться? Нет. А почему? Ты хороший, жизнь тебе ломать не хочу. Анекдотец, так себе, тем более, что девушки традиционно не любят анекдоты про себя, но снежная королева неожиданно рассмеялась. Видимо, что-то личное. А смеется, ничего так, зубки ровные и белые, голосок звонкий и моська сразу стала ути-пути. Впрочем, ненадолго, через секунду, снова красивая бесстрастная маска. Вера только криво улыбнулась. Смех Альдена не остался незамеченным остальными присутствующими за нашим столом. Тем более, что Мамонт и их дружба Нарсен уже давно бессильно пялились на красоток с другого края длинного стола. «Витя, ты никак смешишь девушек очередным анекдотом?» Доброжелательно улыбаясь, поинтересовался Александр Павлович, верен папа. «Ну, Вера равнодушна к моим чарам, пытаюсь очаровать Альдену». Важно надувшись, ответил я под смех всех собравшихся. «Я бы, на месте девушек, был бы к Виктору более внимательным», смеясь, подыграл Клаймич. «Он скоро будет знаменит и окружен толпами поклонниц, предсказываю». Его поддержал наш главврач, Михаил Афанасьевич. «Музыканты санаторского ансамбля тоже говорят, что наш Витя скоро станет ого-го. Вера, так может и правда его окрутить, пока конкуренток не набежала», оценивающе разглядывая меня, демонстративно поинтересовалась Альдена. Стол притих, с улыбками ожидая ответа. Вражина дернулась от неожиданности и мучительно стала подбирать ответ. «Мдя, а Альдена-то побойчее будет, можно и окрутить, но я с ним раньше познакомилась, имей в виду». Кривясь в улыбке, наконец, родила Вера. «Упс, нежданчик». Вражине хватило соображалки отшутиться, а то я уже и не ждал. Все весело засмеялись, а я уловил жутко ревнивый взгляд няши Оленьки. «Не ссорьтесь, девочки. Хотя, что я говорю, Ссорьтесь, красавицы, деритесь из-за меня, ревнуйте. Я чувствую себя богом. Я откинулся на спинку стула, запрокинул голову к небесам и раскинул руки в стороны. Смех за столом перешел в хохот. Улыбнулся даже Альданин замороженный папашка. В этот момент раздались первые аккорды живой музыки. Айлитовцы, как-то незаметно для всех нас, просочились на сцену и приступили к работе. Народу в ресторане было много, а сам он солидных размеров, не чета частным кабакам постсоветского Сочи. Конечно, по многочисленности нашей компании равных не было, но все столики были заняты, резерва и мест свободных не наблюдалось вовсе. Поэтому, когда Элита начала играть, уже неплохо расслабившаяся, публика пустилась в пляс. Популярные песни этого времени зазвучали одна за другой, быстрые композиции чередовались с медленными. Мужчины в костюмах, минимум в рубашках с галстуками, и тетеньки, разных лет и форм, в вечерних платьях, кто смешно, кто вяло, дергались в современных ритмах, и органично сплетались, друг с другом, в медленных мелодиях. Моя песня прозвучала пятая, и это были «Городские цветы». «Ну, ты спрашивала, что могу?» «Это для затравки», — негромко сказал я в аккуратное ушко Альданы, при первых знакомых аккордах. Новая песня привлекла внимание публики, особенно после того, как за нашим столом стали ритмично хлопать во время припева. «Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым», душевно выводил Сергей. «Городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим», подпевал сначала только наш стол, а в конце песни, уже и пол ресторана. Аплодисменты были ну удовлетворяющие мое самолюбие. Успех песни вызвал за столом новую волну оживления и череду тостов. За меня, за мою маму, за успех, за то, чтобы не зазнался, когда стану знаменитым, за всех присутствующих и т.п. Коля Завадский, на какое-то время, стал центром всеобщего внимания, рассказывая о том, как мы репетировали и записывали песни. А вот Клаймич тихонько помалкивал, изредка поднимая тост или поддерживая чужой. Семейный альбом и «Маленькая страна» особого внимания у ресторанной публики не вызвали, а вот под теплоход все дружно отплясывали и подпевали. Короче, вечер протекал интересно и разнообразно. К двум нашим красавицам периодически подкатывали, разной степени выпитости и привлекательности, мужички, но были ими дружно отшиты. Один из них, сдуру, попытался проявить настойчивость, но мамонтам и Арсену был нужен только повод проявить свое джентльменство. От членовредительства, сильно струхнувшего и моментально протрезвевшего, мужичка спасло только то, что когда я попытался остановить приближающихся к нему мстителей, Арсен, не рассчитав сил, неудачно меня отодвинул, и я уселся задом на пол. Мужичок был моментально забыт и незаметно слинял. Димон сразу поднял меня за шкирку, а Леха сгреб Арсена в охапку, с высокоинтеллектуальным вопросом. «Братан, ты бля охренел?» Тут же Арсену прилетела нехилая оплеуха от отца, и хотя вопрос, заданный Михаилом Авваковичем по-армянски, остался нами непонят, но по экспрессии заметно превосходил Лехин. Теперь я уже закрывал собой Арсена, вереща, что это случайность и вообще я не в обиде. Короче, совместными усилиями все утряслось, Арсена оправдали и простили, а происшедшее запилось очередными тостами. Моя трезвость, сегодняшним вечером, подразумевалась априори. Не предложили запить, сгоря, даже роль половой тряпки. Гады. За всем столом трезвенников было только трое. Я, Няша и Саша Завадская. Даже Вера с Альданой, и те, хлебали киндзмараули. Кстати, Няша подловила меня на выходе из туалета с тупыми обидками, что я ей, видите ли, не позвонил. Тяжко вздохнула и, молча обойдя препятствие, я направился к нашему столу. Когда подошел, Айлита заиграла карусель. Я положил руку на ладонь Альданы, разговаривающей с Верой, и устало произнес: «Пойдем танцевать, это та самая карусель сейчас звучит». Чуть повернув голову, Альдана высокомерно посмотрела на мелкое недоразумение и что-то хотела сказать, но почему-то передумала, молча встала и пошла со мной к другим танцующим парам. Первый раз за весь вечер. Если мой рост стал сейчас 172 сантиметра, то ее был сантиметров на 5 выше, плюс какие-то каблуки, так что ее благотворительность от легкого унижения меня не спасала. Короче, сколько ни пышься, а про свой шесток пока забывать не следует. Чего вдруг молчим? Целый вечер стеснительностью не страдал, ехидно поинтересовалась королева. «Ну, ты так близко, мои ладони на твоем теле, от тебя так волнующе пахнет, я же подросток, у меня все мысли ниже пояса, не до языка сейчас», — совсем охренев, заявил я. Не изменившись в лице, Альдана чуть отстранилась и посмотрела вниз. «И где же мысли?» — иронично поинтересовалась она. «Ладно, извини, пошутил. Не обижайся, бля, я, кажется, покраснел. Спасибо, что согласилась потанцевать. А то чего-то утомил вечер. Держались мы, надо сказать, довольно близко друг к другу. Я не наглел, она не отстранялась, поэтому глаза были рядом». Девушка внимательно посмотрела и спросила. «Все, вроде неплохо, чего ты загрустил? Устал тут сидеть, дел много, а они не движутся», — неожиданно для себя пожаловался я. Музыка закончилась, вокруг зааплодировали. Я стал испуганно озираться, но хлопали Валентине и музыкантам Айлиты, а не нашей паре, хотя внимание мы и привлекли. Я заметил: «Давай выйдем на террасу, на пару минут», — предложил я девушке. Она опять посмотрела мне в глаза, чуть помедлила и согласно кивнула. Я решил воду в ступе не толочь и выяснить то, что меня заинтересовало, сразу, в лоб, как говорится. На террасе ресторана курили несколько мужчин, хотя никто не мешал им это делать и в зале. Мы отошли в дальний угол. «Альдана, ты умеешь петь?» — многозначительно изогнутая бровь. «Ты петь умеешь?» — снова повторил я свой вопрос. «Умею, и неплохо. А что?» — на этот раз ответила девушка. «Хочешь стать богатой и знаменитой?» «Нет, жаль. Это все, что я хотел узнать. Пойдем в зал. Спасибо тебе за танец. Как упоителен в России хруст облома. Как бы это ни стало тут хитом моей второй жизни». Вернулись за стол мы под заинтересованные взгляды. Я насчитал 3. Мамин, Верин и Няшин. Потом Айлита еще раз исполняла карусель. Все подняли прощальный тост. Затем еще один. После долго и искренне прощались у ресторана. Расходились и разъезжались по домам. Леша с Димоном пошли провожать нас с мамой, чтобы проветриться, как они заявили. Собственно, не лишние парни неплохо сегодня расслабились. Да, и пообщаться за столом в ресторане особо не удалось, сидели же в разных концах. По дороге обменивались последними курортными новостями. Хотя самую интересную их часть парни рассказать мне, явно, не могли, по причине присутствия рядом мамы. А может, и не стали бы. Типа, рано мне про такие похождения слушать, кобели. А мне, походу, только слушать и осталось. Надеюсь, пока. Но была новость и настораживающая. Позавчера к пацанам подковылял уголовного вида доходяга, который, на голубом глазу, предложил отозвать из прокуратуры Лехина заявление о пересмотре дела. Предложил 1000 рублей. С благоговением, округлив глаза, заговорщически прошептал Леха, и парни дружно захохотали. «Врезать бы ему», — отсмеявшись, сказал Димон. «Да он и так скелет, кости одни, сдохнет от хорошего удара. Да и никто он, так, на побегушках». «Ребята», — заволновалась мама, — «а эти уголовники не попытаются вам что-нибудь сделать, из-под тишка?» «Нет, Людмила Ивановна», — успокоил ее тут же Леха, — «меня уже в местной прокуратуре 2 опрашивали, а тех 2 козл Гавриков уже в СИЗО определили». «Вот это хорошо», — успокоилась мама. Мы поднялись в наш люкс, где еще добрый час проговорили про всякую всячину, обсудили новых знакомых, реакцию ресторанной публики на мои песни, дружно еще раз простили Арсена и, подхихикивая, восхитились моим танцем с красавицей Альданой. Наконец, парни засобирались и, договорившись созвониться, мы пожелали друг другу спокойной ночи. После их ухода мама пошла в душ, а я, раздевшись до трусов, вышел подышать на балкон. С высоты 4-го этажа я увидел спины удаляющихся в ночной сумрак мамонтов, сладко зевнул и решил, пренебрегая душем, сразу завалиться в кровать. Денек сегодня выдался насыщенным и информативным. Песни в ресторане приняли на ура, по крайней мере теплоход, цветы и карусель. А я, ведь, так Клаймичу и предсказывал. Значит, реакцию публики предвидеть могу, а это очень важно. С самим Григорием Давыдовичем обсудить ресторанный бенефис после сегодняшнего застолья не получилось, но по ходу удовлетворенными взглядами мы обменивались неоднократно. Отдавая дань первобытным инстинктам, я перегнулся над перилами и смачно плюнул вниз. Раз забрался высоко, то плюй вниз, не стесняйся. Чуть хмыкнул над этой козлиной философией и, с закрывающимися глазами, доковылял до кровати. Когда мама выходила из душа и выключала свет, я уже не слышал. Утро началось банально. Продрал глаза, брызнул водой на моську и, просыпаясь на ходу, поплелся на стадион. Странно. Гнусное начало утра, откровенно говоря, я привык. Упс, а у нас гости. Точнее, гостья. Женская фигурка в белом спортивном костюме и накинутом на голову, белом же, капюшоне, не спеша трусила по дальней стороне дорожки. А ты настойчива, подруга. Ладно, побежали выяснять отношения. Хрен с тобой. Хоть оделась в этот раз в фирму, а не в какую-то бесформенную хламиду. Постепенно увеличивая темп бега, я, на втором круге, догнал свою несостоявшуюся подругу. Девушка обернулась. Еще раз упс, доброе утро. Я легонько кивнул головой и с невозмутимым видом продолжил утреннюю пробежку. Интересно, девки пляшут. Добро пожаловать, Альдана. Дежавю, только наоборот. Теперь я бегу первым номером, а, ответно кивнувшая, прибалтка, повисла у меня на хвосте. Ну, не нарвусь же я на КМСов два раза подряд. 4 круга я прошел в среднем темпе, а на 5-м стал постепенно ускоряться. Хвост неотрывно шлепал за спиной. На 6-м я откровенно пошел в отрыв. На 7-м тоже. Заканчивая, в таком же темпе, 8-й я уже смирился, что оторваться не получится. Бля, да, что же это такое? Несчастливый стадион. Никогда, за 2 детства, не был в такой отличной форме, а здесь мое самолюбие жестоко отымели 2 бабы. Постепенно сбавляю темп, и к зоне турников приближаюсь практически шагом. Пересиливаю себя и оборачиваюсь. Позволь тебе сделать комплимент. Ты, Альдана, в прекрасной форме. Я 3 круга пытался убежать, не вышло. Я весело смеюсь. А пару дней назад пытался догнать Веру и тоже не получилось. Надеюсь, ты минимум мастер спорта, а то мое самолюбие сдохнет от огорчения. Аминь, ровно отозвалась блондинка. Не мастер. Все, я, неудачник. Пойду повешусь на турнике. К турникам Снежко не пошла. Пока я подтягивался на перекладине и крутил солнышко, она, позевывая, тянулась на болельщицких скамейках. А хорошая такая растяжечка. Размах ног 2 с лишним метра. Мдя. На стадион подтянулся гиревик Олег. Гири свои он хранил в какой-то подсобке у стадионного сторожа. С отрешенным и ничего не замечающим лицом, он лишь слегка махнул мне рукой и, раздевшись по пояс, начал играть со своими 2 пудовиками. Мощные мышцы буграми перекатывались по лоснящемуся от испарины телу. Тяжеленное железо, периодически, парило в воздухе, как пух. Зачетное представление. Мысленно восхитился я, сам банально отжимаясь на кулаках, вот шо блондинка животворящая делает. Недостатком терпения, в этом детстве, я не страдал. Вслед за турником и отжиманиями, последовало стояние на голове, впереди маячили качание пресса и бой с тенью. Не я приперся в 7 утра на стадион с явной целью поговорить. Я сюда пришел заниматься спортом. Так что ты первые разговоры начинай. Когда я стал прыгать и пихаться кулаками по сторонам, терпение ее величества кончилось. Боксом занимаешься? Снисходительно поинтересовалась красавица, подходя к машине смерти. Это я, если че. Чемпион Ленинграда, ну, в своем возрасте. Небрежно приукрасил ситуацию я. Чего ни союза, не вышло. Чего ж мне одни гадюки-то попадаются? Карму почистить, что ли, в церкви? Ха-ха. Сказать попу, а наворожи-ка мне, батюшка, чтобы красивая и добрая, а то все красивые и злые. А тот мне, иди-ка нахер, сын мой, тут церковь, а не отдел ненаучной фантастики. Я представил себе эту картину. Толстый благообразный поп с широченной бородой и золотым крестом на пузе, басом нараспев, посылает меня НХЕР, кладя следом крестное знамение. Не сдержался и захрюкал от смеха. Поймал сверлящий взгляд Альдана и не стал спорить. Да, не вышло. Говорю же, неудачник. Блондинка продолжала молча препарировать меня взглядом. Здравствуйте, девушка. Привет, Витя. А я смотрю, с кем наш боксер тут общается. Олег подошел к нам во всей красе, мощь и сила, доброжелательная улыбка и приятный баритон. Познакомишь меня с такой красавицей? Конечно, Альдана. Олег, откуда у вас такое необычное и красивое имя? Нет, голос прибалтки безэмоционален. Что нет? Удивился Олег. На все, нет, на познакомиться, на имя и на дальнейшее общение. Сразу, чтобы сэкономить вам время.